Тогда почему же? Почему он разрешает топтать себя ногами? Для меня это тайна. Тысячу раз я пыталась его расшевелить, открыть ему глаза, потребовать, чтобы он стукнул, наконец, кулаком по столу. Тысячу раз. Однажды Лола тоже сделала такую попытку. Он послал ее подальше, сказав, что его жизнь касается только его одного. И верно, это его жизнь, не наша. Но нам-то как грустно на него смотреть. А впрочем, все это глупости, у нас и собственных проблем по горло. Чаще всего он общается с Винсаном, потому что они оба активно пользуются интернетом. Непрерывно переписываются, посылают друг другу всякие идиотские анекдоты и адреса сайтов, на которых можно найти виниловые пластинки, старые гитары или любителей макетов. Тем же путем Симон приобрел закадычного друга в Массачусетсе, и теперь они обмениваются фотографиями радиоуправляемых корабликов. Друга зовут Сиссел W. Тарлингтон. Он живет в большом доме на острове Martha's Vineyard. Мы с Лолой считаем, что это супершикарно. Martha's Vineyard. Колыбель клана Кеннеди, как выражается в паре матч. У нас с ней есть хрустальная мечта. Сесть в самолет и пролететь над частным пляжем Сиссела W, возглашая сверху. «You-you! We are Simon's sisters! Darling Sissel, we are so very enchanted!» Мы представляем себе этого типа в темно-синем блейзере, хлопчатобумажном пуловере темно-розового цвета, наброшенном на плечи, и кремовых льняных брюках, то есть вылитой моделью от Ralph Lauren. Когда мы грозим Симону опозорить его такой эскападой, он начинает слегка нервничать. «Можно подумать, ты делаешь это нарочно. Я опять мазнула мимо». «Слушай, сколько же раз ты покрываешь ногти лаком?» — с беспокойством спрашиваю я. «Три». «Три слоя лака?» «Базовый бесцветный, потом цветной, потом фиксатор». «Ага». «Осторожно, ты что, не мог предупредить, что затормозишь?» Он поднимает брови. «Нет, пардон, только одну бровь». «Интересно, о чем он думает, когда вот так поднимает правую бровь?» Мы съели по резиноподобному сэндвичу на заправке у автотрассы. Гадость ужасная. Я-то рассчитывала на скромный комплексный обед в придорожной кафешке. Но ведь они же не умеют мыть салат. Что верно, то верно. Я и забыла. Итак, три сэндвича в вакуумной упаковке – это гораздо гигиеничнее. Не очень-то вкусно, зато, по крайней мере, знаешь, что ешь». Конечно, такой взгляд на вещи тоже имеет право на существование. Мы уселись на воздухе рядом с мусорными баками. Каждые две секунды раздавалось гулкое «бам» или «бум», но мне хотелось выкурить сигаретку, а Карина не выносит запаха табака. «Мне придется пойти в туалет», — объявила она с трагической миной, «хотя там наверняка бог знает, какая грязь». «А почему бы тебе не пописать прямо на травку?» — спросила я. «На виду у всех? Ты с ума сошла? Ну, отойди подальше. Хочешь, я тебя провожу?» «Нет». «Почему нет?» «Я испорчу туфли». «А, ну, что такого страшного, если на них брызнет пара капель?» Карина встала, даже не соизволив мне ответить. «Поверь мне, Карина», — торжественно провозгласила я. «В тот день, когда тебе понравится писать на травку, ты станешь гораздо счастливее». Она вынула свои гигиенические салфеточки. «Благодарю за совет, но я вполне счастлива». Я посмотрела на брата. Он так пристально разглядывал кукурузное поле, будто задался целью сосчитать все початки до единого. И вид у него был довольно-таки невеселый. «Все в порядке?» «В порядке», — ответил он, не оборачиваясь. «А мне кажется, не очень». Он растер ладонями лицо. «Просто устал». «От чего?» «От всего». «Это ты-то?» «Не верю». «И все же это правда». «Ты имеешь в виду работу?» «И работу, и жизнь, и все вообще». «Почему ты мне это говоришь?» «А почему бы и не сказать?» Он снова повернулся ко мне спиной. «О, Симон, не смей нас огорчать. Ты не имеешь права говорить так. Ведь ты же главный герой в нашей семье, не забывай». «Вот именно. И этот герой устал». Я совсем растерялась. Впервые я видела своего брата в таком унынии. Если уж Симон опустил руки, то куда мы все катимся? И в этот самый миг, назову его чудом, и добавлю, что оно меня даже не удивило, а только вызвало желание расцеловать святого покровителя братьев и сестер, который вот уж скоро 35 лет как опекает нас, и сегодня тоже не сплоховал, воистину святой. У Симона зазвонил мобильник. Это была Лола. Она все же решила ехать с нами и спрашивала, может ли он подхватить ее на вокзале Шатору. Настроение тут же резко поднялось. Он сунул мобильник в карман и стрельнул у меня сигаретку. Вернулась Карина и, отдраивая себе руки салфеткой до самых локтей, напомнила Симону точное количество жертв рака легких. Он отмахнулся от нее небрежно, как от мухи, и она удалилась, многозначительно покашливая. «Значит, Лола решила ехать. Лола будет с нами. Лола нас не бросила, и это главное, а все остальное в этом мире может катиться ко всем чертям». Симон нацепил солнечные очки. Он улыбался. «Ну, если Лола будет в наших рядах». Между ней и Симоном существует особая связь. Во-первых, они почти погодки. Родились с интервалом в 18 месяцев, и у них действительно было общее детство. 400 ударов — это фильм их отрочества. Лола обладала бурным воображением, Симон был послушен уже тогда. Они сбежали из дома, заблудились, подрались, замучили друг друга, потом помирились. Мама рассказывает, что Лола не давала брату ни минуты покоя, постоянно изводила всякими вопросами, врывалась к нему в комнату, выхватывала книгу из рук или раскидывала его плеймобиль. Моя сестра не любит, когда ей напоминают об этих хулиганских выходках. Ей кажется, что таким образом ее ставят в один ряд с Кариной. И нашей маме приходится на ходу менять тактику, добавляя, что Лола зато всегда была энергичной, готовой приглашать в дом всех окрестных мальчиков и придумывать массу интересных игр. Что она всегда верховодила в компании, выдавала 1000 новых идей в минуту и опекала своего старшего братца как заботливая наседка. Что она готовила ему всякие вкусности с шоколадом Бенко и прибегала за ним, чтобы оторвать от Лего, когда начинался мультфильм с Гальдараком или Альбатором. Лола и Симон еще застали золотую эпоху, так называемую эпоху Вилье. Когда мы все жили в этом деревенском захолустье, и наши родители были счастливы вместе. В те времена мир для них начинался с крыльца дома и заканчивался на околице. Вместе они удирали от разъяренных быков, которые на самом деле были мирными коровами и не думали на них нападать, и вместе наведывались в дома с привидениями, которые там жили взаправду. Они чуть не свели с ума мамашу Маржеваль, звоня в ее дверь и удирая. Они ломали капканы, писали в рукомойники монашек, находили у школьного учителя порножурналы, крали петарды, устраивали грандиозные фейерверки, а однажды выудили из речки котят, которых какой-то мерзавец бросил в воду живьем, завязав в целлофановый пакет. Бац! 7 котят разом. Наш старик, вот кто был доволен больше всех. А что было в тот день, когда один из этапов Тур-де-Франс проходил через нашу деревню? Они набрали в булочной 50 багетов и торговали сэндвичами до потери сознания. А на вырученные деньги накупили себе кучу всяких гаджетов и головоломок. 60 малабаров, скакалку для меня, маленькую трубу для Винсана, он уже тогда запал на музыку, и последний выпуск комиксов Йоко Цуно. Да, на их долю выпало совсем другое детство. Они умели обращаться с веслами, знали вкус крыжовника и пробовали курить волчий табак. Но больше всего их потрясло событие, которое они запечатлели в укромном месте на стене за дверью чулана. «Сегодня, 8 апреля, мы видели аббата в шортах». А потом они также вдвоем пережили развод родителей. Мы с Винсаном были еще совсем малявки и поняли, что дело плохо только в день переезда. Зато наши старшие могли сполна насладиться происходящим. Они вставали ночью и, сидя рядышком наверху лестницы, слушали, как родители скандалят внизу. Однажды вечером старик опрокинул огромный кухонный шкаф, а мама села в машину и уехала. 10 ступенями выше сидели наши старшие, сунув в рот большой палец. Глупо, конечно, рассказывать такие подробности. Их духовная связь объясняется чем-то гораздо большим, чем эти печальные моменты. Но все же. А вот у нас с Винсаном жизнь складывалась совсем иначе. Мы были мелкотой. На смену велику пришел телек. Мы были не способны заклеить велосипедную камеру, зато прекрасно умели чинить скейтборды и обводить вокруг пальца контролеров, пробираясь в кино через запасной выход. А потом Лулу отправили в пансион, и в доме не осталось никого, кто мог подсказывать нам всякие сумасшедшие выходки и гоняться за нами по саду. Мы писали друг дружке раз в неделю. Она была моей любимой старшей сестричкой. Я считала ее своим идеалом, посылала ей свои рисунки и посвящала стихи. Приезжая домой на выходные, она спрашивала меня, хорошо ли Винсан вел себя в ее отсутствии. «Конечно нет», — отвечала я, — «конечно нет». И подробно докладывала обо всех гадостях, которые он подстроил мне за прошедшую неделю. Она тут же, к великой моей радости, тащила его в ванную, чтобы выпороть. И чем громче вопил мой братец, тем больше я ликовала. А потом в один прекрасный день мне вздумалось порадовать себя дополнительно, увидев воочию, как он страдает. О, ужас! Я это увидела. Лола лупила хлыстом по пуфику, а Винсан скулил в такт, читая при этом свежий номер комиксов «Булли Билл». Меня постигло жуткое разочарование. В тот день Лола была низвергнута со своего пьедестала. Что в конечном счете обернулось к лучшему. Теперь мы с ней стояли вровень.